Смерть Дада. 22 мая в школу Баухаус в Веймаре собрались на фестиваль представители авангарда. Они приехали на шуточные похороны. Писатели и художники были дадаисты, а в последний путь они провожали собственное движение. Один из ведущих представителей дадаизма, румынский поэт Тристан Цара, провозгласил: «Дада не имеет смысла, как и все прочее в жизни». И прочие товарищи-дадаисты были намерены закончить его бессмысленное существование. Дадаизм, как и очень многое в культуре 1920-х годов, берет начало в Первой мировой войне. Впервые он зародился в 1916 году в кабаре «Вольтер» в ночном клубе в Цюрихе, где собирались авангардисты. Дадаизм появился как отрицание цивилизации, которая, как считали первые последователи течения, привела человечество лишь к резне на фронтах Первой мировой войны. Название «Дада», как часто потом повторяли, выбрал немецкий поэт Рихард Хюльзенбек. Он открыл словарь на случайной странице и увидел французское разговорное словечко, обозначающее детскую деревянную лошадку. Дадаизм дерзко определял себя антиискусством. Его ведущие представители, такие как Цара, скульптор Жанар и писатель Хуго Баль, отвергали логику и здравый рассудок, прославляя иррациональность и бессмыслицу. Из Цюриха дадаизм распространился по всей Европе. Кружки формировались в Берлине, в Кёльне, в Нидерландах и в Румынии. За океаном в Нью-Йорке дадаизм представляли такие художники, как Ман Рей и загадочный Марсель Дюшан, беглец из Европы и пионер концептуализма. Во Франции смутно очерченное движение привлекло поэта и мимолетного кубиста Франсиса Пикабиа. Вслед за ним потянулись молодые писатели, которым война пощадила жизнь, но не души. Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Суппо. Несколько лет дадаизм оставался последним писком авангарда, но к 1922 году течение начало отмирать. Критик, писавший прежде всего о парижском дадаизме, заметил, что он захлебнулся в собственном отрицании. В длительной предсмертной агонии дадаизм, однако, дал жизнь другому течению, которому суждено было намного глубже повлиять на искусство целого столетия — сюрреализму. За несколько месяцев до веймарских похорон Бретон, будущий отец сюрреализма, объявил войну и дадаизму, которому был так предан, и царе, когда-то своему единомышленнику. Кампанию он вел, организовав нечто под названием «Конгресс по определению директив и по защите духа современности». На встрече в Клозери де Лила, в парижском баре-ресторане, где любили собираться интеллектуалы, кипели страсти. Бретон уже объявил цару выскочкой-пустозвоном. И между ними двумя и их сторонниками чуть не дошло до драки. Армии заняли позиции, парижские дадаисты разделились на два враждующих лагеря. До первого манифеста сюрреализма оставалось еще 2 года, но семена нового движения уже упали в почву, когда Бретон опубликовал заявление «После Дада».